Казак посмотрел на него внимательно, вздохнул и встал. «Сейчас тебе перевезу на берег, там отдам коня, возьмешь своего кучера и поезжай с Богом. Гроши навертаю», — подумал и отдал половину денег. «То будут бабуси Валуйковой с Лысой горы, вона многие бедных людей лечит». Потом поднял плошку и показал рукой вниз. У каменных сходней поскрипывала привязанная цепью лодка. Ночной бук вытолкнул их из Мигейского ущелья, что грозно шумело и пенилось. Знали казаки, что сюда, боясь грозных порогов, мало кто решится перебраться. Селезнев прислушался, с усилием вглядываясь в грохочущую тьму. Он бывал уже здесь, и сейчас явственно представил, как глыбы воды, подталкиваемые друг другом, обрушивались вниз с Мигейских уступов. Оттуда, из клокочущей бездны, они вновь взлетали ввысь многочисленными струями, искрящимися брызгами, прозрачными хрустальными осколками, и, распавшись в туманную мглу, зависали белесым облаком над порогами. Таинственная, почти дьявольская сила, не уставая, бросала и бросала вверх водяные фонтаны, тучи влажной пыли, разбивала вдребезги единый доселе поток, взбалтывала и просеивала его сквозь воздушное сито, и только тогда, лишив безудержной скорости и лихости, выпускала на широкое, спокойное ложе степи. Солнце еще не взошло, и, казалось, какая-то гигантская темная птица парила над порогом, тревожно и судорожно двигая неровными влажными крыльями. С первым лучом она исчезла, а по мириадам водяных пылинок пробежала разноцветная радуга, соединяя просыпающиеся берега. Сопровождаемый неровным гудом, Селезнев отъезжал от клокочущих порогов все дальше и дальше. Жалобы. Я слыхал в положительном степени или в маленьком человеке воровство есть преступление против законов. В увеличивающемся, то есть в среднем степени или среднестепенном человеке воровство есть порок. А в превосходительном степени или человеке по вернейшим математическим новым исчислениям воровство не что иное, как слабость. Правда, превосходительные люди по своим делам и награждения и наказания должны получить превосходительные, но полно, ведь вы знаете, что не всегда так делается, как говорится. Чистосердов, журнал Николая Новикова, Трутень. По всей империи разнеслась молва, будто новый император Павел, что недавно короновался после смерти Екатерины, исправляет ошибки прошлого, принимает жалобы от всех подданных, творит всевозможнейшее правосудие и намерен всем покровительствовать от всяких обид и несправедливостей. Государь был сегодня в большом раздражении. Он просмотрел дворцовые счета и подивился, сколь они расточительны. Тратилось на все в таком количестве, как будто не один, а три десятка императорских дворов пили, ели, одевались, веселились здесь, в Петербурге. Одних сливок покупали на 250 тысяч, чему никак статься не можно, а следственно в 10 или более раз, нежели нужно в действительности. Павел, как всегда, выкатил глаза и что-то со страстью, которая пугала вельмож, втолковывал Трощинскому, оставшемуся от матери при нем, как и Храповицкий, секретарем. Много знали того, что новым знать не надобно, потому и не менял. «Я во время своего государствования фаворитов иметь не буду. Всех подданных, у кого есть какие просьбы, буду принимать сам. Кроме того, не хочу, чтобы супруга моя и наследники нуждались в деньгах, и определю им достаточное жалование. Императрице 500 тысяч, а наследнику 200. С жалованием и должность определю. Жену директрисой над Смольным, а сына генерал-адъютантом. Ведь есть же всегда такие должности, где и не изнурясь можно законно великие суммы получать». Дмитрий Прокопьевич Трощинский, только что пожалованный чином и украшенный орденом, заканчивал формирование канцелярии и внимательно выслушивал все пожелания Павла. А император чуть не каждый день издавал указы, распоряжения, волнуя не только петербургский двор, но и всех дворян, военных, купцов. Прослышал что-то и простой люд, заволновался, захотел снизить подати, отменить рекрутчину. Павел все пытался решить быстро и окончательно. То он отдает указ собрать в полки всех офицеров, многие из которых, получая новые чины, вертопражствовали, мотали, играли в карты, утопали в роскоши, лежали на боку, в полку не появляясь. То всех приезжающих в Петербург дворян при въезде заставил останавливаться и объявлять, где они стоять будут, и чтобы сие было сообщено полиции и чиновникам, которые уточнят его дело и дадут любому приказу или судебному месту 2 недели на их решение.